Все хорошо, что хорошо кончается. Возьмите, к примеру, что случилось с Бетти Рэй. Хотя жизнь у нее началась кривовато, ведь ее, считаете, лишили законного места в мире, но иногда Вселенная исправляет ошибки. Двое ее детей оказались удачливы в бизнесе и нажили приличный капитал на торговле недвижимостью. Чувство вины ее дяди Лероя Отмана, оставившего группу песнопений ради оркестра, сыграло немалую роль. В 1989-м, во время трехдневного кутежа в Дель-Рио, Техас, он написал песню о том, что деньги и слава ничего не значат, потому что, как говорит название, «Я маме так и не сказал прощай». Звезда музыки кантри Клинт Блэк записал ее, песня стала хитом, и взрослые мужики много лет подряд рыдали под нее, роняя слезы в пиво. Скончавшись, Лерой оставил Бетти Рэй, единственному члену их семьи, которая к нему хорошо относилась, миллионы долларов, накопленных от гонорарных отчислений. Деньги от страховки Хэма Вита помогла инвестировать в несколько предприятий. Одним из таких предприятий была фармацевтическая компания, производящая контрацептивные препараты. Когда в 70-х грянула сексуальная революция, одна только эта компания принесла ей 5 миллионов. Но даже разбогатев, Бетти Рэй осталась жить в доме из красного кирпича. Однако Лерой был не единственным Отманом, процветающим в мире музыки. После затяжного периода упадка, когда южный госпел был оттеснен на задний план направлением, известным как современная христианская музыка, в 1992-м семью Отман официально ввели в аллею славы музыки госпел, и благодаря телевизионным шоу «Госпел» Билла и Глории Гейзер они стали популярны как никогда. Мене изводили диабет, подагра и эмфизема. Она перенесла 5 инфарктов, ей заменили оба коленных сустава, но ничто не могло ее уморить. Женщине, мечтающей попасть на небеса, придется еще подождать. Сейчас она ангажирована на 4 выступления в неделю. Что же касается Беатрис Вудс, давняя поговорка «любовь слепа» всего лишь метафора. Но в случае Беатрис любовь и впрямь была слепа, и это хорошо. Флойд Отман далеко не красавчик, зато в душе невозможный романтик. Просто ему никогда не хватало смелости заговорить с женщиной. А вот Честер всегда был волокитой и ничего не боялся. То, чего Флойд по причине крайней застенчивости женщинам не говорил, за него чревовещал Честер. Но в 1969-м Флойд, наконец, смог обрести собственный голос и заговорил от себя лично, предложив Беатрис руку и сердце без помощи куклы. Беатрис, конечно, не знала, что он не самый красивый мужчина в Америке. Он сказал ей, что похож на Кларка Гейбла. Но, будучи слепой, она не имела понятия, как выглядит и Кларк Гейбл. И позже, что стало возможным только благодаря любви и поддержке Беатрис, Флойд совершил шаг немыслимой смелости. Бросил свою куклу с моста в реку. Наконец он освободился от Честера и начал жить сам. Однако Флойд остался в неведении о дальнейшей судьбе Честера, которого ожидал еще один, последний выход на сцену, сольный. Упав в воду, он всплыл и скользил на спине по поверхности большой, протекающей через весь город Пиа-Ривер, до полусмерти пугая очевидцев. Трое пожарных, что рисковали жизнью, прыгнув в реку, чтобы извлечь тело бедного мальчика-утопленника, были несколько удивлены и подверглись насмешкам со стороны остальных, когда вытащили его на берег. Остаток дней Честер провел на стене пожарного депо, пока его не сожгли. И прах бедного деревянного чревовещателя обрел, наконец, покой. У Беатрис и Флойда родился сын. Назвали его Честером. Для широкой публики. Это снова тот, с последними событиями. Верите? Нет. Но я еще раз вышла замуж. Понимаю, неожиданно. Сама не ожидала. Он пенсионер, занимался бизнесом, связанным с домашней птицей. Остался хороший доход, вдовец. То есть никаких здравствующих или бывших жен, детей, собак и котов. Ура! Он владелец, полностью оплачено, красно-коричневого трейлера и не употребляет. Он заехал в город и остановился на кладбище, чтобы навестить могилы друзей Дока и Дороти Смит. А я как раз выдергивала сорняки с маминой могилы и спросила, кого-то ищете? Ну и все. Я продала дом и переписала салон красоты на Дарлин целиком и полностью. Дуэйн-младший опять в тюрьме за торговлю наркотиками. Ну и пусть им занимается правительство. Я не справилась. Внучка моя, Тэмми Луиза, как и предсказывалось, скоро родит. И это одна из основных причин, почему мы поехали странствовать. Я больше не желаю оплачивать ни одного ребенка. Я это пишу, пока мы с Чарли едем через Нэшвилл к Миннесоте, в крупнейший торгово-развлекательный комплекс Mall of America, где я планирую ходить по магазинам до одури, а потом поедем во Флориду к Маку, Норме и тете Элнер. Может, там и осядем. Сестры Гуднайт и Вербена с Мерлом туда переехали, и, говорят, Бобби Смит с женой Луис и Анна Ли с мужем туда часто наведываются, так что там будет как дома, только лучше. Никаких хутонов. Здоровье у меня вполне сносное, учитывая, что мне пришлось пережить. А с таким прогрессом в медицине, как сейчас, 60 – это все равно, что 40. Значит, мне снова 51. С наилучшими пожеланиями, миссис Тодд Хутон Фаулер. После строк. Впервые в жизни я счастлива.